В бумагах Айви Вальтеровны, называемой в свое время мадам Литвинов, любительницей хлеба, размоченного в теплом молоке, нашли конверт с английской надписью «Относительно тела», содержащий подробные указания, какому медицинскому центру должен достаться труп. Указание захоронить прах с мужем в стране России конверт не содержал. Анастасия Петрова, ответственный работник МИДа, в немного за 50 осталась без любимых. Она трезво относилась к человеческим возможностям противостоять времени и понимала правильно слова, сопровождавшие ее повсюду. «Невероятно молодо выглядите». Собираясь домой, она пошила в Америке элегантную серую каракулевую шубу, и Айви Вальтеровне посоветовала. Шуба запомнилась всем в бедное время, когда красавицы мечтали годами об одной новой кофточке. Гуляя в любимой Риге, любимая Прибалтика, любимая Паланга, Петрова удивлялась, как бедно и безвкусно одеты люди, и, переступив порог кафе, машинально отметила: «Вот только эта старая дама одета довольно хорошо», и замерла. Она смотрела в зеркало. Чужим словам можно больше не верить. Она старая дама. Занимая видные посты в министерстве и дипакадемии, А.В. Петрова запомнилась суровой и требовательной. Так умело впиваться в человека глазами, словно захватывала его целиком. Лицо камеи, потрясающая кожа, очень высокий лоб, седовласая, волосы собирала в пучок, одевалась просто, вязаные шерстяные кофты, длинные юбки, даже когда их перестали носить, вещей немного, но дорогие. Знакома с Литвиновым, никогда не упоминала. Вскользь обронила, что работали вместе, хороший был. Если молодые сотрудницы подходили советоваться по личным вопросам, Петрова выслушивала молча, ни разу не произнеся в ответ слов «любовь», «любить», «страсть», отвечала однообразно: «Защищайте диссертации, не тратьте время на консервирование овощей и выпечку», стремление обновить обстановку в квартире презирала. Никогда не жаловалась, никогда ничего не рассказывала. Даже про Олю, единственную внучку многочисленных Цурко, не про ее самоубийство. Рак обнаружили на последней стадии, и химиотерапию даже не предлагали. Или предлагали, но знакомый врач посоветовал: «Заберите домой, и 3 года поживет, а от химии быстро погибнет». Диагноза не объявили, но Тася Флам, не оставившая нам своего лица, огонь, Анастасия Владимировна, поняла разговор на латыни врачей: «Гимназистка». Что-то сомнительно, чтоб в правлении Черненко врачи онкодиспансера беседовали на латыни у постели старой большевички. Рак развивался медленно, всю жизнь Петрова не принимала лекарств, и поэтому ей, до самого последнего, помогали простые болеутолители, и не работала только последние 3 недели в больнице старых большевиков на шоссе энтузиастов. Позвонила дочери на работу: «Я хочу видеть Нонну Николаевну». Дочь передала, и приятельница бессердечно уточнила: «Может быть, и вы пойдете?» «Нет», — ответила дочь, — «она хотела только вас». Подруги проговорили вечер по-английски, якобы чтобы не отвлекать соседку по палате, но Нонну Николаевну мы искали, не нашли. Ночью Петрова умерла. Вычеркнув человека, я вдруг задумался, как увозили в интернат ее сына, ее Васю, сына немца, словно возмездие, забравшего у нее все. На машине везли и сопровождали, наверное, крепкие люди. Мог ли он понять, что мама умерла? Что квартира понадобилась, вряд ли, и в гости никого не пригласишь, здоровый мужик, а если набросится, вон как на девушек глядит, жутко. Умерла, значит, уехала, будет когда-то потом, детей занимают практические вопросы: а кто теперь будет водить меня на концерты и кормить, откуда эти люди узнают, что он любит, кто будет хвалиться гостям, как Вася читает ноты, наверное, он не плакал или поплакал. Водила же Петрова его на чьи-то похороны, приучала, что смерть — это слезы, там плачут. И все-таки для него что-то придумали. В больницу на обследование, в дом отдыха. Там так интересно, сестра уезжает в заграничную командировку и привезет тебе. Что могли обещать 40-летнему мужчине, дебилу, что он любил? Есть? А пока ты поживешь не здесь, а там, там так хорошо, там вкусно кормят, у тебя будут друзья. А хотел ли он друзей? Обещали ли ему игры, Телевизор без ограничений, светлая комната, кровать у окна, а вот твои новые соседи, сюда ты положишь вещи, запоминай, слышишь? Посмотри сюда и не забывай чистить зубы, помнишь, как мама учила? Ребенок стремительно забывает даже то, что только и может его спасти. Забывал ли он маму, испарялась ли она? Но что-то, безусловно, должно остаться, следы чего-то трудно вспоминаемого и теплого. Как трудно, должно быть, понимал он режим, питание, палату главного врача, заборы и замки, и, скорее всего, ждал, когда это кончится и за ним приедут, и вел долгие разговоры об этом с тем, кому его прикрепили и попросили присматривать первое время, кому звонили по международному, ну, как там он, да ничего, привыкнет. Хватает тех денег, что мы оставили? Вы сообщаете, водитель сразу подвезет. Возможно, его навещали, хотя не верится. Кто-то из дальних, чтобы не вцепился, посмотреть, довести теплых вещей и зимнюю шапку. Он же гуляет, а потом, возможно, ему придумали что-то еще, что дом сгорел, дома больше нет, и сестры нет, и тех маминых подруг. Надо же, как ты запомнил тетю Симу. Да, была такая тетя Сима, мы про нее уж забыли, а он помнит. Вот память. Все, абсолютно все они уехали, тяжело болеют или умерли, так что пока вот тут, вот здесь. А что тебе не нравится? Всем же нравится. Иди походи, играй вон с тем, а скоро кликнут на ужин, и что-то сложилось в его мозгу, что-то сложилось, какая-то идея собственного существования. Вряд ли оно казалось ему ошибочным. Но как-то себе он все объяснил. Я такой и здесь потому, что... Понять или ненавидеть, или все поглотила жвачка существования, совсем все, может быть, кроме мамы. Я думал, он разговаривал с ней. Мать большого мальчика, теперь он старик, спрятали на Ваганьково, как сказала дочь, недалеко от церкви, зарыли в участок, захапанный родственниками, и, по материалам следствия, А.В. Петрова, роковая женщина роста 164, о себе промолчала, не ослабили ни старость, ни смерть, ни про муки души, ни про ад, не выдала никого, не жаловалась, если бы не Нина, но большой каменный мост в ее жизни не мог не существовать, какой бы холодной она ни была или казалась, как бы легко не переносила боль. Тася, невидимка, не могла не пораниться, пройдя сквозь жизни стольких мужчин и не застряв ни в одном, на вылет, до рака прямой кишки. Вряд ли ее утешали заседания в деканате и строительство развитого социализма. Холодная дочь, непонимающий сын, вот только Оля, внучка, ее Петрова решила не любить, все Васе. Оля единственная, выходит, продолжение ее, погибшая от любви. Какой бессмысленной должно быть казалась причина ее смерти Таси от неразделенной любви. Если с кем-то она поговорила про Уманскую, только с Олей, пока та жила. Но про девочку мы ничего не знаем. Отравилась от любви к сыну Ова. Мало похоже на правду. Тасю мы не открыли, не смогли, силы не хватило. Знала она какое-то слово. Я отшвырнул дело, а В. Петрова. Как ты меня бесишь! В приемной горел свет. Все, что дальше, я наизусть. Заработавшаяся секретарша не могла скрыть радости, дождалась. Я подошел к ее столу, потрогал прыгающими пальцами канцелярские товары. Все разошлись. Она испуганно поднялась. Вот сейчас? Плохо сплю в последнее время. Есть ничего не хочется. Можете закрыть глаза? Хочу тебя рассмотреть и запомнить, словно можешь раздеться. Она отступила к стене, запнулась о мысли о лице, что на нем, что говорило зеркало. Уже все равно, если уж повернулась к окну, словно от яркой лампы, и смежила ресницы, спрятав руки за спину. Она прислушалась, словно врачи проверяли из дальнего угла 17-9-23. Я обогнул стол и впервые безбоязненно взглянул прямо в лицо. Она покраснела, под кожей вздрагивала кровь, ожидая прикосновений. Высокая, худая девушка, были б деньги на другую одежду и другие салоны красоты, выглядела бы красавицей. Небольшой ровный нос, бледная, уже не школьная пожившая кожа, тонкие губы с усиленным помадой зубчиком на верхней губе, большие глаза с заметными усилиями косметики на верхних веках. добавить что-то восточное, обыграть нездешние скулы. Светлые волосы, густыми не назовешь, крашеные осы, а свои должно быть русского русого цвета. Всегда смотрит из-под лобья и говорит тихо, как зануда отличница. Она похожа на девушку, вот в чем дело, на по-другому сделанного человека. После тяжелого вздоха дотронулся до ее лба и провел, будто разглаживая по правой брови. Все. И отвернулся, словно от голой, оденьтесь. Она облегченно и разочарованно опустилась на стул и уставилась на свои ожидания, на свои надежды, в себя, какие-то развалины. «Сколько вы у нас работаете?» Я провожал секретаршу до метро, телефон непривычно молчал. 4 года. «Кто вы? Я, например, пустой человек. А вы? Коротко о себе». «Зачем вы так? О себе я не знаю. Я знаю, что очень-очень хочу, чтобы вы и ваши близкие были обязательно счастливы. Сама не знаю, чего хочу, запуталась. Знаю, что хочу, но не могу сказать. Все равно невозможно. Купила вам иконку». Деревянный квадрат несмело вынут из сумки, спасибо. Заходила в церковь к своему батюшке. «Верите в Бога? В то, что нас ждет превращение в нечто неведомое? Ухожу в надежде на великое «может быть», как сказал один веселый. Если вам подпишут доверенность, я поеду в 3 июня?» «Нет, конечно, поедут мужчины. А это... как это обычно происходит?» «Установление, правда, на месте». Присутствовавшие на месте события говорят, проясняется память. С этим мы немножко помогаем, следим, чтобы никто себя не обманывал. Каждый по очереди рассказывает, что отпечаталось в глазах и что показалось, добавляя свои желания, свою жизнь, страх умереть. Каждый ведь хочет остаться, впихнуть побольше себя даже в чужую историю. Мы никого не жалеем, мы берем с собой только правду. «Почему мне нельзя?» «Пришлите мне на почту свою фотографию». Ждала ли она? Возможно, кто-то предостерегал, но все-таки... «У меня нет хороших, я плохо получаюсь. Пришлю, если объясните, зачем». «Просто. Ваша жизнь. Чтобы не тратиться на расспросы, полистать тебя, в спокойном одиночестве рассмотреть твое тело, когда хочешь, никто не отнимет и время не изменит. Лучше в купальнике. Или без. У меня таких нет». «Вы такая красивая, просто стесняетесь? Из тех, что не раздеваются при свете?» Еще немного помолчав, подступала осень, вон как посыпалась осень, как всегда в нашем городе, задолго и жестоко. «Я могу раздеться при свете? Вопрос для кого? И сфотографироваться можно решиться, если доверять фотографу. Я должна его любить, а хотела сказать, он должен меня любить, вот что это должно означать». «И вы должны быть уверены, что он этого очень хочет», — подсказал я у пасти метрополитена, пожав, помахав, актерски погрустив на виду, начало положено, будет думать каждый вечер, и вдруг на огромное мгновение я почуял свое прошлое, как чую считанные разы за жизнь, что-то извне, как ветер, железные бачки с кипяченой водой, клопки бельевых веревок, расплавленный свинец, остывающий в формочке октябрятской звездочки с кудрявым младенцем Христом, телевизор ЧБ, самое страшное, смерть кинескопа, как люди стронулись и поехали из бараков, треск газеты, раздираемой в туалете, атласная пилотка, страшный язык похоронно-поздравительных телеграмм, проступавший на коричневатых наклеенных лентах без ЗПТ и предлогов, душные кабинки тугоухого межгорода, совесть пассажира лучший контролер, последние звонки, зачеты, стрельбы, слова и анализы, много ржавых гильз. Я достал телефон, потыкал кнопки, сообщил Алене. «Я не приеду ночевать, просто не хочу». Включил без звука и отправился на Щелковскую к директору музыкальной школы. В школе закончился капремонт, и директор поменяла дома кухню, уложила в ванной и туалете теплый пол.